Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол Павел в послании христианам Коринфской Церкви и через них ко всем нам сегодня в Священном Писании, обращаясь к каждому из нас, говорит такие слова. «Братья, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». О сеянии апостол Павел имеет в виду не те зерна или злаки, которые сеет человек в землю, а говорит о добрых делах, которые также являются сеянием и которые, безусловно, принесут человеку жатву, когда он делает это от всей души, от расположения своего сердца, и делает это так, как будто рядом с ним стоял он сам. Помни слова Спасителя, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Мерую добрую, утрясенную, натканную дадут на лоно ваше. Когда мы от всей души усердим, с участием принимаем по мере наших сил и возможностей участие в жизни другого человека. И была русская такая пословица, она есть и существует: не зарекайся от сумы и от тюрьмы. И поэтому один час и один шаг, как можно попасть из князи в грязи. И поэтому судьба и жизнь наши обстоятельства многосложны, и каждый может оказаться, если сейчас у него благополучие, благоденствие, более-менее какой-то есть жизненный успех, то дай Бог, чтобы это было всегда. Но порой и часто это не всегда бывает. И многие из нас оказываются в затруднительном положении. И поэтому апостол Павел в другом послании говорит: «Вы сильные, должны сносить немощи слабых и не себе угождать. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». И вот здесь апостол Павел обращает наше внимание на то, чтобы мы действительно, правая рука не знала, что делает левая. То есть, чтобы щедрость, и чтобы внимание и доброта, она не была взвешиваема, порционно. Немножко этому, немножко этому, немножко этому. Тогда это будет уже бухгалтерия. А здесь важно в нашей христианской жизни, чтобы была любовь. Любовь, она не может быть всем равна. В том смысле, что когда человек начинает за собой следить, как бы всем было поровну, тогда это уже что-то другое, но только не любовь. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Иногда человек сделает доброе дело, а потом жалеет. Жалеет, что не получил благодарности, внимания, равного участия в этом. Но человек такой, который думает о равном участии и думает о взаимном каком-то внимании, взаимной благодарности, такой человек забывает слова Спасителя, который через евангелиста Луку говорит нам: «Ты, когда устроишь пир, не зови ни родственников твоих, ни друзей твоих, ни соседей богатых, чтобы они воздали тебе. Но когда соберешь пир, зови нищих, убогих, хромых, слепых, чтобы им не было чем тебе воздать, ибо воздастся тебе воскрешение праведное». Кто из нас поступает таким образом? Да никто. Родные, близкие, друзья. Это настолько все естественно, чтобы и с ними разделить какую-то радость, и потом иметь такое же к себе со стороны их отношения. Но это все только человеческий уровень. Это все только наше обыкновенное дружественное человеческое общение, которого порой и у нас, и этого даже нету, чтобы мы на свою радость, на свой день ангела, день рождения, какой-то юбилей или просто имели расположение пообщаться с друзьями. Порой у нас и этого нету. Но Господь говорит, что если мы ревнуем о духовной жизни, у нас должно быть гораздо, у нас должно быть не только это, но и больше. Когда мы делаем добро, зная о том, что этот человек не сможет нас ничем отблагодарить, а Господь говорит, но воздастся вам воскрешение праведных. И не только воскрешение праведных, но и реально, безусловно, конечно, и здесь, уже и на земле, в наше время, уже Господь такому человеку, который сеет щедро, такой человек щедро и пожнет. Бог же силен обогатить вас всякую благодать, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Такой человек, который начинает помогать, начинает жить ради других людей, такому человеку Господь дает и благодать, и умножает его, и силы, и его возможности. Ради чего? Ради того, что он в этой реальной повседневной жизни становится руками Божьими. Потому что не с неба сыплется нам манна, и не непосредственно не с неба приходит нам помощь, а приходит эта помощь, хотя и с неба, но через людей. И тем людям, которые стараются жить ради друг других, Господь обогащает их, как говорит апостол Павел, всякую благодатью. Иоанн Лесечник нам говорит, что если мы через раскаяние перечеркиваем наши злые дела, и Бог вменяет сожаление о прожитой жизни, не вменяя нам прежних грехов, ошибок, случайностей, преступлений, заповедей Божией. Иоанн Лесечник однажды задал такой вопрос. А если человек раскается в добром деле, это доброе дело, оно вычеркивается из жизни человека или нет? Ну и как бы остался этот вопрос без ответа, потому что часто мы и о своих добрых делах иногда жалеем, потому что не получили благодарности, но Господь милостив. У нас это раскаяние о добрых делах, наверное, не слышит, потому что если еще и маленькое то, что у нас в жизни есть, и которое, безусловно, потом покроется и каким-то и тщеславием, и гордостью, и самолюбием, и ропотом. Любое доброе дело, оно, безусловно, какой-то червь, но начнет это доброе дело точить, как часто Лесечник говорил, что если не удается врагу воспрепятствовать сделать доброе дело, то он постарается сделать так, чтобы оно не было по Богу. А не было по Богу, не будет по Богу оно тогда, когда оно будет окрадено гордыней, тщеславием, ропотом, самодовольством, похвальбой. Тогда, хотя это доброе дело и остается добрым, но оно уже получает какой-то уже бесовский изъян и полноты духовности, полноты благодати не имеет. Хотя добрым делом все равно остается быть. Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Дающий же семя сеющим, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Дай Бог, чтобы у нас было расположение к тому, чтобы мы принимали участие в жизни, начиная со своих родных близких, родственников, друзей, знакомых, многодетных семей, престарелых людей. Если мы не знаем, кому конкретно и как и чем мы можем помочь, то ради этого, чтобы человек имел такую возможность, постоянную, как пишет апостол Павел, каждый уделяй по расположению сердца твоего, то есть от твоего настроения, твоего устроения, твоих возможностей, не сверхвозможностей, а по твоему устроению. В нашем храме существует так называемый, как это иногда в миру зовут, касса взаимопомощи. За свечным ящиком есть кружка, которая написана для неимущих людей, нуждающихся и многодетных. Потому что ежедневно к нам обращаются люди, попавшие в беду, в неприятности, с вокзалами, с пожарами, с похоронами, с невыплатой получек, особенно если просто отъехать за пределы Московской области или даже в самой Московской области. Очень у людей сложно бывает в жизни. Вот и поэтому из этих копеек и средств, которые дают доброходы, таким образом церковь начинает помогать настолько, насколько она имеет возможность. И получается так, что, как пишет апостол Павел, через вас получается благодарение Богу. Люди тоже и благодарят за ту, хотя и мизерную, маленькую, но все-таки помощь, которую, так сказать, уже как бы последний оплот, последняя надежда, последнее, так сказать, пристанище является церковь. И поэтому, и даже маленькая копейка, но переданная от души тем людям, которых мы конкретно даже и не знаем, но знаем, что все это пойдет во славу Божию, помощь тем людям, которые обращаются в церковь. Аминь.